Вику Ди Монти по прозвищу Затычка? — Ты его знаешь? — спросил Ник. — Я знаю о нем. — Господи, Ники, ты просто долбанный параноик. Сначала ты решил, что это я тебя подставил. Теперь ты вбил себе в голову, что я заодно с мафией, а я твой лучший друг в этом болоте. У меня может развиться комплекс. Чес грустно покачал головой. Это ты, парень, жил в Новом Орлеане, а не я. Чем ты не угодил, Ди Монти? Я приехал, чтобы встретиться с Дювалем Маркотом. Он занимается недвижимостью. Сам Ди Монти владеет строительной фирмой. А тут еще Донни Бишен вдруг ни с того ни с сего задумал продать свою долю в Баю Риэлти. Этому агентству принадлежит неплохой кусок частной собственности, якобы купленный у компании Бишена, чтобы спасти задницу Донни от банкротства. И вдруг я узнаю, что прошлой ночью напали на Линдсей Фолкнер из Баю Риэлти. Она была изнасилована, возможно, тем же самым парнем, который изнасиловал еще двух женщин. Стоукс махнул рукой, чтобы привлечь внимание бармена. Это чертовски трудное дело. У этого подонка просто зудит в одном месте. Это не мафиозные разборки, господи ты, боже мой. Тебе бы в ЦРУ работать, Ники. Им бы понравился образ твоего мышления. Я не считаю это мафиозной разборкой. Мне просто не нравится такое совпадение, вот и все. Ты говорил с Донни? Чес кивнул, снова посмотрев в сторону бара. «Иисусе, ты до смерти напугал бармена!» «Надеюсь, ты счастлив?» — пробормотал Стоукс, покосившись на полупустую бутылку Ника. «Ты собираешься допивать? Я просто умираю от жажды, приятель!» «Что Донни смог сказать в свое оправдание?» По его словам, он просидел в своем кабинете до 11, разбираясь с бумагами. Потом заехал в Вуду Лаунж, чтобы пропустить пару стаканчиков, а затем отправился домой в одиночестве. Стоукс допил пиво двумя большими глотками. Я посоветовал ему обзавестись постоянной подружкой. У этого мужика никогда нет алиби. Ты понимаешь, о чем я? Чес выудил сигарету из пачки Ника, не спрашивая разрешения. «А почему ты так на нем зациклился? Парень выкупил тебя из тюрьмы. Обычный человек был бы ему хоть немного благодарен. А ты пытаешься его привязать к какому-то зловещему сговору». «Я всего лишь не люблю совпадений. Вот и все. Ренар убил Памелу. Я знаю это, и ты это знаешь, мой друг. А все остальное — это просто неприятный побочный продукт?» Ник, наконец, сел на стул. «Как мне еще убить время?» «Отправляйся на рыбалку, пройдись по девочкам, поиграй в гольф, снова пройдись по девочкам. Я бы в основном этим и занимался, если бы оказался на твоем месте. Тебе это необходимо, напарник. Ты слишком себя зажал, поэтому и на людей все время бросаешься». Стоукс взглянул на часы и выпрямился. День клонился к вечеру, и народу в баре прибывало. Из задней комнаты появилась официантка, обесцвеченная перекисью кудряшки и кофточка в облипку. Стоукс просиял ей навстречу своей самой ослепительной улыбкой. «Пару бутылочек пива, дорогуша. И еще кое-что из твоего репертуара». Девица хитро улыбнулась, нагнулась пониже, чтобы забрать со стола пустую бутылку, предоставив Чезу возможность без помех обозревать пышные прелести в ее декольте. Он по-тигриному зарычал ей вслед. «Она меня хочет! Разрази меня гром, если вру!» «Барышня хочет получить хорошие чаевые!» «Ты пессимист, Ники! Вот так всегда случается, когда ищешь скрытый смысл во всем. Ты прямой наводкой движешься к разочарованию. Понимаешь, о чем я? Смотри только на лицо. Жизнь становится намного легче, если не лезешь в глубину. «Как с изнасилованием Фолкнер?» — поинтересовался Ник. «Ты полагаешь, что это дело рук серийного насильника, потому что тебе так легче, Чес?» Стоукс ухмыльнулся. «Я так думаю, потому что это факт. Во всех трех изнасилованиях просматривается одинаковый почерк. Сходство есть, но есть и разница. Возможно, потому что Фолкнер слышала, как он вошел в дом. Но все остальное совпадает. Никаких следов, как и в первых двух случаях. Вполне вероятно, что этого парня досье толщиной с энциклопедию. Я позвонил в управление штата, чтобы проверить, что мы можем получить оттуда.